Мы попали в небольшую комнату. В ней столько необычных вещей. У стены стоит высокий шкаф, а на нем сидит настоящая сова. На полках вперемешку лежат какие-то камни, ракушки, ветки. Стоят толстые книги. Другие книги и свернутые в трубочку листы разбросаны прямо на полу. Между ними важно расхаживает черный кот. Кис-кис-кис-кис-кис. Ой, он, кажется, знает, что мы тут. Повернулся ко мне и внимательно смотрит зелеными глазами. Коты многое чувствуют, а его хозяин, возможно, считает, что котофей поможет ему превратить серый недорогой металл-свинец в настоящее золото. А такое превращение, то есть химическую реакцию, правда можно сделать? Нет, это невозможно. Но алхимики этого не знали. Они думали, что надо произнести волшебное заклинание или добавить какие-то колдовские зелья, и тогда все получится. Превращение свинца в золото они считали своей самой главной задачей. Но наука химии объяснила, что ни заклинания, ни корешки с травками этому не помогут. Не нужна заветная трава, не помогут древние слова. Химику необходимы знания, а не колдовские заклинания. А эти алхимики химию не учили? Химия – наука довольно молодая. Ей всего 400 с небольшим лет. Алхимики, люди, занимавшиеся алхимией, жили до этого. Алхимия – это тоже наука? Вряд ли ее можно так назвать. Слишком много в ней было веры в чудеса. Но изучая и смешивая разные вещества, алхимики открыли новые вещества, придумали посуду и приборы, которыми химики пользуются и в наши дни. В общем, подготовили все для новой науки – химии. А мы какого-нибудь алхимика увидим? Ну так вот же он. Обернись назад. Я так засмотрелся на кота и сову, что не заметил хозяина. У маленького окна стоит кресло. В нем сидит пожилой человек. Он одет в черное платье до пят. На ногах туфли с загнутыми носами. У него седые лохматые волосы и длинная борода. Этот алхимик похож на колдуна из сказки. Перед ним широкий стол. На столе под большим стеклянным кувшином с круглыми боками и длинным узким горлышком горит огонь, а в кувшине кипит розовая жидкость. Такая химическая посуда называется колба. Но алхимик на нее не смотрит. Перед ним горшок. Он насыпал в него ярко-желтый порошок, добавил черного и белого порошка и начал быстро-быстро их перемешивать. Что у него там получится? А тут тоже интересно. Он запрыгнул на стол. Вот хулиган! От его прыжка огонек под колбой погас. Дядя Кузя, а у алхимиков есть спички? Нет, Чевостик, их еще не изобрели. Люди в те времена добывали огонь с помощью огнива. Это такое устройство. В нем стальная пластинка ударяет по специальному камню. От удара летят искры. Если рядом положить сухой мох или стружки, они загорятся. Алхимик так и поступил. Все получилось. В его руках вспыхнул маленький салют и... Ой-ой-ой-ой-ой! Загорелся вовсе не мох, а порошки, которые были в ступке. Кот от неожиданности подскочил до потолка и разбил колбу. Из нее повалил густой дым. В ступке тоже что-то дымится. Ой! Дядя Кузя, давай выбираться отсюда! Время скок! Выручай!